Глава 20. Бриттани ворочалась на постели. Только она погружалась в сон, как что-то выталкивало ее из него, врывалось в сознание неясным шепотом. Знаете, таким белым шумом, когда не различаешь ни слова. Сначала Бри решила виной всему выходка Кевина. Он действительно заставил поволноваться, мог бы предупредить, что собрался изображать жениха. Потом девушка начала грешить на постель. После общежития кровать в старой спальне казалась слишком мягкой. Была бы чуть пошире, на такой не погнушалась бы спать принцесса. В итоге, промучившись до 3 часов ночи, Бриттани кое-как задремала. Лучше бы глаз не смыкала. «Я же говорил, в Диш мы поедем вместе». Строгий голос Гвена Лабриана прозвучал где-то рядом. Взгляд Бри заметался по окружавшей ее снежной пелене. Казалось, будто метель занесла весь мир, забрала все краски, превратила его в белый лист. «И дело не только в формальностях, пес с ними», — продолжал отчитывать ректор. «Вы расслабились, забыли о Кристиане, а он уже на полпути к Дижу». «Мастер Лабриан, вы опять?» Бриттани завертела головой, пытаясь отыскать ректора. «Он снова проник в ее сны. Оставьте меня в покое!» Девушка в раздражении топнула ногой и удивленно заморгала. «Твердая. Она стояла на чем-то твердом, но это невозможно. Во сне не работает осязание». Однако Бри чувствовала и не только твердь под ногами, например, запахи. Воздух пропах тонкой смесью морозной свежести и ванили. «Я вынужден общаться с вами подобным образом, если вы не желаете прислушаться к голосу разума», — отчитал Гвен. Казалось, он подошел ближе. Стоял прямо у нее за спиной, но сколько Бриттани не оборачивалась, видела лишь искрящуюся снежную завесу. При любых других обстоятельствах она бы ей полюбовалась. Кристаллы льда напоминали россыпи бриллиантов, неспешно ложащуюся на белоснежный атлас. Все это походило на диковинные декорации, театральный задник, потому как в реальности существовали деревья и реки, земля и небо, наконец. Тут ничего. «По-вашему, я не могу навестить родственников в новолетие?» Бриттани не боялась. «В ректорском кабинете — да, но не в мире грез. Здесь они с Гвеном на равных». Может, Бри даже чуточку главнее, потому что защищала свой покой от неправомерного вторжения. «Можете», — чуть успокоившись, признал ее право господин Лабриан. «Собственно, я занят тем же». Бриттани мысленно выдохнула. По крайней мере, он не заставил ее встречать праздник в кругу других Лабрианов. Это был бы конец. А так девушка поборется. «Думал, смогу проследить за Кристианом». С едва уловимым чувством вины продолжил ректор. Но он обманул меня. «Как?» От изумления Бриттани даже сердиться перестала. «Разве ваш брат не в бегах?» Гвен тихо рассмеялся. Слишком близко от нее, но недостаточно, чтобы она успела ухватить его за руку. Невидимый Гвен отпрянул. Пальцы сжали пустоту. Прятки начинали злить Бриттани. «Ректор — взрослый мужчина, а ведет себя как ребенок. Если же Кристиан вздумал играть его роль, тоже нет смысла прятаться». Бри самостоятельно не выбраться из странного мира. Мог бы проявить элементарную вежливость. «Новолетие — семейный праздник, а Крис тоже иллюзорник. До меня ему, конечно, далеко, но от брата не требовалось чего-то грандиозного. Всего лишь принять чужой облик и не попадаться на глаза магам и стражи. Предупреждая ваш вопрос, да, волшебников можно вычислить в толпе. С годами вы тоже научитесь». Едва уловимое прикосновение заставило Бриттани вздрогнуть и отступить на пару шагов. «Я тревожусь за вас, Бри». Судя по голосу, Гвен не шутил. Он стал тише и печальнее. «Боюсь непоправимого. Я слишком далеко, а Кристиан сбежал пару часов назад. Подозреваю, ему кто-то сообщил о вашей поездке. Будьте осторожны, заклинаю. С ним Марианна. Она опытная темная ведьма. А с вами только 2 студентов. Не спорю, Кевин Ташир хорош. Но он пока мальчишка. Брат его в порошок сотрет. Надеюсь, я успею перехватить Криса. В противном случае...» Ректор не договорил. По коже Бри пробежал холодок. Слова господина Лабриана не походили на блеф. Безрадостная перспектива. Но должен же существовать выход. Бриттани его пока просто не видела. Перебирая в голове известные ей факты, она побрела по белому полю. Гвен ее не остановил. Выходит, разговор окончен. Скоро Бриттани проснется. Чарующий голос ворвался в ее голову внезапно. Казалось, он рождался внутри самой Бри, заполнял каждую клеточку сознания. Волшебные переливы неведомой пивуньи убаюкивали. Тянуло закрыть глаза, застыть и остаться тут навеки. «Назад!» — нарушил воцарившуюся внутри Британи гармонию встревоженный окрик ректора. В следующий миг его руки обхватили девушку за талию и дернули назад. Бри недоуменно заморгала и обернулась. Белая пелена стала реже, сделав Гвена видимым. Снежинки, кружась, ложились на его волосы, плечи. «Еще бы немного, и вы бы упали». «Упала?» Британи нахмурилась. Она ведь не двигалась, просто слушала чарующий мотив. Реальность оказалась обманчивой. Опустив взгляд под ноги, девушка убедилась, что едва не рассталась с жизнью. Гвен подхватил ее у самого края обрыва. Скальная порода обрывалась практически под прямым углом. Дно пропасти терялось в кучевых облаках. «Где я?» Британи дернулась, но господин Лабриан не спешил ее отпускать. Только переложил ладони на плечи. «Голос еще слышите?» — ответил он вопросом на вопрос. Девушка помотала головой. С возвращением Гвена волшебство растаяло. «А кто это был?» «Сирена. Это я виноват. Забыл, не предупредил. Досадовал на себя ректор. Думал, вас выкинет обратно, но арка не сработала». «Арка. Переход между мирами. Хоть где-то пригодились знания по теории магии». Ректор привлёк Бри к груди. Она отчетливо слышала рваное биение его сердца. Ощущала шершавость пальто, тепло кожи. «Стоп!» Девушка только сейчас поняла, в каком виде предстала перед мужчиной. Яркие пятна стыда вспыхнули на щеках. «Она ведь практически голая!» Какое счастье, что Британи не носила коротенькие кружевные сорочки. Но и это слишком фривольное. Едва коленки прикрывает. Все хорошо. Пальцы Гвена скользнули по ее подбородку, заставив задержать дыхание. На мгновение девушка испугалась, что он перейдет границы дозволенного. «Со мной вам ничего не грозит. Но одной, Вэлиум, лучше не соваться. Он опутает иллюзиями и погубит». «Элиум», — задумчиво повторила Бри. «Выходит...» Она обвела рукой окружающее пространство. «Это не сон?» Название мира ей ровным счетом ничего не говорило. А ведь Британи сдавала теорию магии неделю назад. «Нет». Даже не видя, она почувствовала, как Гвен улыбнулся. Он отпустил ее, но попросил не отходить дальше пары шагов. «Для вашего же блага. Элиум коварен. Я не могу заранее предвидеть, какую ловушку он подстроит». «А вокруг что-нибудь есть?» Страх и раздражение пересилило любопытство. «Белое на белом. Идеальное безвременье». «Конечно, много чего». «Ну вот», Гвен снова улыбнулся. «Я иллюзорник, Бри, и мне доступна немного другая реальность. Например, Элиум во всей его красе. Поверьте, он прекрасен. Надеюсь, когда-то я сумею вам его показать. Не через год, и не через два. Когда вы научитесь доверять мне настолько, чтобы переплести наши сознания». «А ваш брат тоже может сюда войти?» Перспективы не радовали. Заснуть и очутиться в руках Кристиана. Что это за год такой? Только начался, а уже проблемы. «Обычному магу сюда не попасть. Даже Кристиану», — успокоил ее ректор. «Именно поэтому я призвал сюда частичку вашего сознания, чтобы поговорить без помех. Признаться, пришлось изрядно повозиться». Между ними воцарилось вязкое молчание. Гвен пристально смотрел ей в глаза. То ли ждал новых вопросов, то ли момента, когда, наконец, сработает арка переноса. Бри пунцовила с каждой минутой. Она сложила руки на груди, одернула подол сорочки. Не помогала. Вожделенная уверенность не приходила. И Брита не сдалась. «Можно мне ваше пальто?» Ректор без лишних слов расстался с предметом одежды. «Простите, сам должен был предложить». Девушка хмыкнула. Так она и поверила. Наверняка втайне разглядывал ноги и то, что выше. «Спасибо, в Элиуме не холодно. Еще одна загадка. А то бы Гвен во всех подробностях изучил ее грудь». «Не надо меня бояться», — вкрадчиво попросил ректор и накинул пальто ей на плечи. «Я дал слово. А теперь, раз уж Элиум не желает вас отпускать, немного прогуляемся». Взяв ее за руку, Гвен шагнул куда-то в снежный туман, уводя Британи все дальше от опасной пропасти. «Странное дело. С каждым шагом очертания окружающего мира менялись. Теперь Британи различала силуэты деревьев. Показалось, или справа мелькнула ограда. Низенькая, белёная, наподобие тех, которые устанавливали фермеры. Жаль, что вас не было со мной в ночь новолетья». Ректор замедлил шаг, потом и вовсе остановился. «Вы бы затмили Марианну. Разумеется, если бы вы надели ни одно из своих скучных платьев. Например, такое». Не успела Британи и глазом моргнуть, как на ней оказалось серебристое, будто сотканное из лунного цвета, платье в пол. По мнению девушки, слишком обтягивающее и откровенное. Брина хмурилась. «С чего вдруг ректора обаяли такие фантазии? Не наврал ли он про брата? Не искал ли способа остаться с ней наедине?» «Зачем это?» Британи ткнула в платье. Рука прошла сквозь ткань, в очередной раз напомнив, на девушке лишь ночная рубашка и пальто с чужого плеча. В душе подняла флаг тревога, и Бри поспешила увеличить разделявшее ее и Гвена расстояние. «Он взрослый мужчина. Она – неопытная девушка. Вдруг ректору надоело ждать, и он решил ускорить свадьбу». «Вам не нравится?» Господин Лабриан подчеркнуто смотрел ей в глаза, будто ниже ничего не существовало. Британи фыркнула. «Слишком нарочито. Хотя бы из любопытства, по привычке, любой бы мазнул взглядом по соблазнительному декольте». «Да, мне не нравится ваше поведение, мастер Лабриан», — дерзко ответила Бри. И будто слов мало, нарочито сложила руки на груди ниже декольте, чтобы у собеседника не осталось сомнений относительно того, что она имела в виду. Однако ректор и вызов, и грудь проигнорировал. Взгляд его словно приклеился к лицу Британи. «Хм, очень интересно. Не боялся ли господин Лабриан самого себя? Собственной реакции на девичьи прелести?» «Мы же договорились, я для вас Гвен». «Вы для меня ректор, и никто больше». «Именно так. Хватит трястись, хватит блеять. Пора дать окончательный твердый ответ». «Значит так». Гвен покачал головой, отчего его собранные в низкий хвост волосы упали на плечо. «Я пытаюсь вас спасти». «Вы преследуете собственную выгоду», — парировала Британи. «Взаимную выгоду, Бри. Взаимную», — поправил ее ректор. Странно, он и не думал сердиться, хотя девушка наговорила кучу обидных вещей, вела себя по-хамски. «Что у вас с Кевином Таширом?» А вот этого вопроса Бри не ожидала, поэтому опешила. Руки скользнули вдоль тела, боевой запал мигом испарился. «Вы из-за него отказываете мне?» Продолжал пытать Гвен. Воспользовавшись ее растерянностью, он приблизился и взял Британи за руку. Большой палец нежно погладил ямочку ладони. Ректор поднес ее ладонь к губам и поцеловал, вогнав Британи в краску. «Что вы делаете?» — ахнула она, когда следующий поцелуй сместился чуть выше, ближе к запястью. «Доказываю, что со мной может быть приятно. Вы даже не даете мне попробовать, Бри». Сокрушенно вздохнув, Гвен отпустил ее пальцы. Британи стояла, боясь пошевелиться, и заторможенно смотрела на собственную ладонь. Поцелуи ректора взбудоражили что-то непонятное внутри. Соврать бы, будто неприятное, тошнотворное. Но ей понравилось. Понравились новые, незнакомые ощущения, то, как губы Гвена коснулись кожи. Бережно, словно крылья в бабочке. И все же поцелуи Кевина другие. А от них перехватывало дыхание. Все внутри наливалось жаром. Поцелуи. Всего один в ложе барона Ташира. Может статься последний. «Вот видите, вам приятно». Брита не ожидала торжествующей улыбки, но ректор выглядел так, словно ему не доставило удовольствия только что одержанная победа. Странно. Что с ним не так? Она ведь симпатичная, раскраснелась от поцелуев, позволила зайти дальше, чем прежде. А ректор совсем не рад. «Я вам совсем безразлична, но...» Девушка стушевалась, но глаз не отвела. «Как женщина!» Господин Лабриан на мгновение смежил веки. «Мне сложно ответить, Бри. Я одновременно вижу и не вижу в вас женщину. То есть признаю вашу красоту, временами воспринимаю ее острее, чем положено. Но не более. Не переживайте, браки без страсти крепче. Она быстро проходит, сжигая дотла. К тому же я обещал отпустить. Жестоко запереть вас в клетке, да и чувства не берутся за пару дней». Гвен замолк и, сняв с Британи иллюзию, забрал пальто. Выходит, с минуту на минуту они расстанутся. «Семья барона никогда не примет Британи Аруф, но у Британи Лабриан появятся шансы стать Ташир. Подумайте об этом». «Я подумаю», — глухо отозвалась девушка. Ей вдруг стало холодно, словно она угодила в буран. Ректор прав. Бри сама знала, как поступят Таширы, если Кевин вдруг заведет неправильные отношения. Пока Орвик убежден, что у них все несерьезно, он не станет препятствовать общению сына с Британи. Но потом... Она попыталась представить, каково это — жить без Кевина. Стало жутко одиноко, до загрудинной боли. Неужели Брита не влюбилась? Но когда? Их отношения совсем не походили на книжные. Ни ухаживаний, ни свиданий, ни бабочек в животе. Но Кевин незаметно сделался частью ее жизни. Бри надеялась, а она его тоже. «Осторожнее с Лорной», — на прощание предупредил ректор. «Ничего не предпринимайте, я приеду и все улажу. А сейчас, к сожалению, нам надо расстаться. Элиум — чудесное место, но я должен беречь силы, чтобы род Видеров не пресекся. До завтра, Британи». Последние слова донеслись до Британи словно сквозь вату. Мир перед глазами поплыл, вновь теряя очертания, сменился кромешной темнотой тяжелого сна без сновидений. Однако погрузиться в него до утра Бри не позволили. «Ик!» Противный звук пробился сквозь сон. «Ик!» Британи неохотно оторвала голову от подушки. Она ощущала себя разбитой, словно вовсе не смыкала глаз. Странный звук доносился с улицы. Кто-то скребся по стеклу. «Надеюсь, не демон по мою душу?» — мрачно пошутила Бри. «С Кристиана осталось бы прислать какое-нибудь чудовище. Хотя, если девушка все правильно понимала, она нужна ему живой, иначе не получится провести ритуал». Не зажигая света, Британи пошарила рукой по стулу и, накинув халат, подошла к окну. «Святые угодники!» Она отшатнулась, прижав руку к рту, а потом свистящим шепотом обрушила поток ругательств на голову ночного гостя. «Ты совсем больной?» Щелкнув шпингалетом, Британи подняла раму и впустила продрогшего Кевина. «Не мог до утра подождать?» «Не мог», — стуча зубами, буркнул некромант. «Дело срочное, до утра не терпит. А иначе к тебе не проберешься, твоя бабка бдит у меня за стеной. Каждый чих отслеживает». «Да ну!» — Бри проверила, нет ли еще кого за окном, и отпустила раму. «Она давно десятый сон видит». «Как бы не так». Отряхнувшись от снега, Кевин немного попрыгал, чтобы согреться. И бесцеремонно плюхнулся на кровать. «Стоит дверь приоткрыть, как она высовывается. Приходилось врать, будто в уборную приспичила. Так она до места уединения провожала». Британи от души рассмеялась. «Не бабушка, а караульный!» Кевин подул на пальцы и попенял ей. «Тебе смешно, а я чуть с жизнью не простился. Пока тебя добудешься, 100 раз можно замерзнуть». «Извини», — развела руками девушка. «Меня во сне другие мужчины донимали». Она кратко пересказала случившееся в Элиуме. Британи ожидала очередного приступа ревности, но приятель отреагировал странно. Почесал кончик носа и пробормотал. «Может, поэтому она засуетилась?» «Кто она?» — не поняла Бри. «Да Лорна. Я же говорю, она всю ночь не спала, а потом вдруг оделась и ушла. Думаешь, почему я к тебе в окно в такой час стучал? Не соскучился же». «Как ушла? Сейчас? Ночью?» — опешила девушка. «По ее подсчетам до рассвета 5:00. Рановато для прогулок». «Угу, как уверилась, что я сплю крепким сном, сразу засуетилась. Зуб даю, она меня боится. И дело тут не в твоей девичьей чести. Помню ведь, как от упоминания Ордена Отца лицо перекосило. Ты как, со мной?» Брита не колебалась. Здравый смысл советовал остаться в теплой постели, но темный дар толкал разгадать очередную тайну. В итоге авантюрная жилка пересилила. Велев Кевину отвернуться, Бри быстро оделась и следом за приятелем выскользнула в коридор. Не возвращалась. Некромант пару раз подергал ручку двери Лорны, убедившись, что та заперта. «Я ведь почему в окно полез? Старая ведьма все никак уйти не могла, будто проверяла, последую я за ней или нет». «И где теперь ее искать?» Британи приуныла. Пока Кевин вылезал через окно, пока стучал к ней, бабушка могла далеко уйти. «А заклинание нам на что?» — ухмыльнулся некромант. «Напоминаю, ты связалась с лучшим студентом Академии».